Глава 33. Задушить суку Славину. Открыв глаза, Элиан сказала: «Вы же понимаете, что сила свитка распределится между нами троими примерно поровну. Но есть еще кое-что, некая величайшая способность Кархана. Какая именно, мы не знаем, возможно, даже способность не одна. Тот из нас, кому она будет предложена в дар, может ее принять или отвергнуть. Если отвергнет, то она будет предложена другому. Имейте в виду, эта способность может дать не только особую силу, но и стать тяжелой жизненной ношей. Наперед мы не можем знать, что предложит нам Кархан. И помните, что это очень серьезно. Принять его силу мы уже решили все, иначе не сидели бы здесь. А вот способность... Прежде чем согласиться, следует подумать, но думать недолго. Итак, начнем». Ногтем она поддела печать и осторожно развернула свиток. «Элиан, есть хотя бы предположение, какую способность он может предложить?» Слова эльфийки насторожили меня. «Почему она не говорила об этом раньше, если это действительно важно, и за особой способностью могут скрываться какие-то неприятные моменты?» «Нет, Серж. Я лишь могу сказать, что любая награда имеет обратную сторону. К примеру, богатство. Ну разве богатым людям во всем легко и приятно жить? Проблемы богатых бывают намного тяжелее, чем людей небогатых. Или, к примеру, власть. Госпожа Латея, несомненно, понимает меня и подтвердит, что далеко не каждый разумный человек захотел бы оказаться на месте княгини Славиной». Элиан переглянулась с Латеей, которая отчего-то нахмурилась. «Ведь все мы знаем, как ей тяжело. Ваше сиятельство, думаю, все мы люди достаточно разумные и в состоянии сделать особый выбор. Можно начинать», — сказала Латея. Эльфийка кивнула и развернула свиток. Возможно, мне почудилось, но я почувствовал, как на меня дохнуло необычным ветерком. Таким электрическим, так что волосы зашевелились на голове. Элиан начала читать на древненурмийском, звонко, выделяя каждое слово паузами, отчего эти слова становились осязаемыми и полными величественной силы. Меня охватило волнение. Огромное волнение, в котором смешалось осознание значимости происходящего и волшебная сила самой графини Олли Уэсси. И почему прежде я не замечал в ней такого? Нет, замечал, но не придавал такого большого значения. Эльфийка открылась мне прежде неизвестной стороной, и я подумал, как же хорошо, что я выбрал эту прекрасную и очень необычную женщину. Когда Элиан дочитала содержимое свитка, делая последние слова особо громкими, значимыми, стол и нас всех троих охватила вибрация. Знаки, написанные на свитке, начали бледнеть и исчезать. Вибрация была столь сильной, что мне захотелось закричать от ощущения силы, переполнявшей меня. Тут же свиток обратился в пламя и языки черного дыма, из которого проступила темная мужская фигура. Фигура нурмийца с рогами над лысоватой головой и огромными светящимися желтым огнем глазами, облаченного в леопардовую шкуру и золотой нагрудник. «Ты ждешь мой дар?» — обратился нурмиец к Элиан. Его слов не было слышно. Они звучали, будто громкие мысли, вспыхивающие в голове. При этом я ясно понимал, что такова его речь. Элиан молчала с напряжением, глядя на магического гостя. Возможно, сам он и был Карханом. «Дар Кархана!» — нурмиец усмехнулся, оглядел каждого из нас, снова вернулся к Элиан. «Прими дар Врелса. Почти вечная жизнь, сила и молодость. Это так подойдет твоей светлой коже?» «Нет», — Элиан решительно выставила ладонь перед собой. «Тогда ты, княгиня, тебе это нужно», — он быстро повернулся к Латее. «Тебя многие хотят убить. В ответ убей их всех. Превращение тебе к лицу. У тебя такая светлая, юная кожа и глаза. Любой будет очарован ими и сам даст тебе кровь». Я видел, как Латея разволновалась. Знает ли она, что такое Врелса? Это существо из нурмийских легенд, в которое превращались некоторые особые маги, наделенные силой Гаргула. Человек, ставший врелся, жил 1000 лет не старее. Убить его можно было, лишь отрубив голову. Но чтобы поддерживать в изменившемся теле силу, врелся требуется в ночи полной луны пить человеческую кровь. При этом врелса нельзя считать вампирами. Они едят обычную еду, их тело совершенно живое, хотя чуть более прохладное, чем у обычных людей. Они могут жить самой обычной жизнью. «Нет», — негромко сказала Элиан, видя нерешительность Латеи и пытаясь ее отговорить. «Не соглашайся». «Да, княгиня, да, тебе это нужно», — настоял Нурмейц. «Да», — согласилась Латея, — «мне нужна долгая жизнь». «Всего лишь долгая? Для тебя откроется сама вечность», — с великой важностью произнес Нурмейц. Из груди его вырвался энергетический поток, светящийся алым, и вошел в грудь Латеи. Латея побледнела, белые губы затряслись. Через миг на ее месте сидела княгиня Славина, а Нурмиец исчез. Вместо магического свитка на столе осталась горстка рыхлого пепла. Наверное, княгиня некоторое время оставалась без сознания. Она открыла глаза, лишь когда я закурил, и табачный дым коснулся ее ноздрей. «Ты сейчас не Латея», — предупредил ее я. «Я знаю», — Ольга Васильевна зябко дернула плечами. «Как же это неприятно». «Вам, ваша светлость, скоро станет нехорошо. Несколько дней вы будете болеть, так говорится в древних свидетельствах», — сказала Элиан, взяв из моей пачки сигарету. «Врелся — очень редкое явление даже в древней Нурмии. На них мало свидетельств. Вы очень рискуете, сделав такой выбор». «Чем я рискую?» Княгиня побледнела еще больше, но эта бледность вряд ли была вызвана ее испугом. Ее самочувствие ухудшалось еще больше. «Ваша жизнь, хоть и станет очень долгой, но она будет полна трудностей. Главная трудность — кровь. Вы же не будете выходить в полнолуние на охоту, чтобы...» — начала пояснять эльфийка. «Латея будет. Она всегда любила шляться по ночам, особенно в полнолуние», — прервала ее Славина. «Серж, проводи меня во дворец. Боюсь, сама не дойду. И не хочу никого трогать из дворцовых, тем более посвящать их в свое состояние. Может, останешься у нас, или я сбегаю, найду карету возле гостиного двора. Я знал, что экипажи там дежурят даже по ночам, только плата за извоз повыше. И если тебя увидят в городе, пойдут всякие пересуды». «Плевать на пересуды, мне нужно во дворец, просто проводи меня». Славина обхватила голову руками и застонала. «И не вздумайте никому сказать, что я приняла дар врелсы. Ты же понимаешь, что в Вятиче все равно пойдут слухи, что в городе появилась врелса. И ее описание будет очень похожим на внешность Латеи». Я жадно затянулся, думая, что Ольга своим выбором встряла в скверную историю. Настолько, что мы пока не можем предвидеть, к чему все это приведет. Долгая, может, вечная жизнь. Поддался бы я такому искушению, если бы Нурмиец предложил мне? Наверное, нет. Хотя искушение было бы сильным. Но стать темной, кровавой легендой Вятича или любого другого города? Нет, я бы отказался. Правда, у Славины есть огромное преимущество. Она может менять внешность, снимая с себя подозрения. «Серж Орлов, черт тебя, идем!» Княгиня встала, ее тело подрагивало. «Я пойду с вами». Элиан тоже встала из-за стола. Спускаясь на первый этаж, я не удержался, заглянул в меню, чтобы понять, какие у меня приобретения от дара Кархана. И увидел вот что. Уровень здоровья — 133. Физическая сила — 125. Сила магии — 220. Ловкость и реакция — 165. Выносливость — 107. Ментальный уровень — 195. Магическая энергия — 755. Обаяние и шарм — 131. Боевые техники — 5. Магические техники — 11. Нераспределенный актив — 7743. Вернуться. Магическая энергия выросла в 5 раз, сила магии в 3. Это очень круто. Теперь меня не заботит, что мой спел магический щит всего 1 уровня. Реально, он будет эффективнее, чем щит третьего уровня, и держать я его смогу очень долго. Интересно, что там у Элиан? Если ее сила поднялась пропорционально моей, то теперь она стала так сильна, что смогла бы сама и очень быстро разделаться с воинством, равным тому, что нас одолевало в гробнице Наргула. То ли от осознания этого, то ли от продолжающегося действия свитка, я чувствовал, как вдохновение и сила наполняют меня. Тело будто гудит от могучей волны, вот только Ольга едва держалась на ногах. Держа ее под руку, я еще раз предложил: «Давай я тебя уложу на кровать, здесь у нас. День отлежишься, а Радигор объяснит твоим дворцовым, что княгини сегодня не будет. Придумаем что-то». «Нет», — упрямо отвергла она. Но согласилась, чтобы я подыскал карету. Идти пешком княгине было уже не по силам. Прошло 4 дня. За это время мы дважды приходили во дворец и пытались попасть на прием к княгине. Меня очень беспокоило ее самочувствие. Я знал, что и Агата, и Элиан тоже волнуются, несмотря на прошлую неприязнь эльфийки к Славиной. Но оба визита к нам выходил старичок, которого мы уже хорошо знали, разводил руками и говорил, что княгиня никого не принимает. Даже на мои просьбы донести до ее светлости, что пришел Серж Орлов, он качал головой и отвечал: «Она знает, но вас не примет. Ольга Васильевна сама пригласит, когда сочтет возможным». И вот на 4-й день Славина сочла возможным. После полудня, когда мы готовились к обеду, пожаловал посыльный из дворца с сообщением на бумаге с княжескими вензелями и печатью, в котором было написано так: «Ее сиятельству графиня Элиан, господину Сержу Орлову и госпоже Агашимае надлежит прибыть во дворец завтра, 48-го дня месяца Аргуна, к часу флейты. С собой дозволено иметь до 5 сопровождающих из числа близких друзей». И саморучная подпись княгини. Забавно, с чего такой официоз? Прежде Ольга Васильевна подобными сообщениями себя не утруждала, просто присылала кого-нибудь с устным требованием прийти. Ах нет, было раз приглашение на бумаге, но не в столь торжественной форме. У меня закралось подозрение, уж не граф или мне соизволила Славина даровать. Так, чтобы со всей помпезностью, да с фанфарами, как бы пора. Правда, я не трахался с ней уже очень давно, но тут не моя вина, а сила непреодолимых обстоятельств. И вот в назначенный день и час, прихватив у Ветича и Коробова как сопровождающих и близких друзей, мы впятером пожаловали во дворец. В зале приемов было людно, пожалуй, больше, чем при наделении дворянским высоким титулом Элиан. Здесь я видел первых людей гильдии магов и мастеровых, важных представителей купечества, нурмейцев, лейкаша со шмрой и некоторых знакомых киаширийцев из Шашми. Они тут же забрали у нас Агашимаю, увлекли ее кошачьими разговорами. Не обошлось без значимых представителей Леодорской знати. Сам Алиэлн Ваулон Тирл стоял возле колонны, увитой цветами, холодно и злобно взирая на меня или Элиан. Уж теперь не любить нас у него имелось куда больше оснований. Ближе к трону, где обычно заседала княгиня, я заметил большое столпотворение. Гораздо более, чем обычно бывает возле столиков с едой и выпивкой. Причина открылась, когда мы подошли ближе. Там под охраной облаченных в парадные доспехи воинов дружины на столике с нефритовой столешницей сверкала горка золотишка, того самого, переданного нами в дар княжеству. И здесь у меня сомнений не осталось. Этот прием у княгини в нашу честь. Может, выставление на показ наших даров покажется глупым хвастовством, но сейчас я видел здравый смысл в таком решении Славиной. Даруя мне титул, она желала это обосновать. «Дорогая, мне сейчас твой Алиэлн Тирл спину проткнет взглядом», — пожаловался я Элиан, отводя ее к окну, открытому в сад. «Ох, ты стал таким чувствительным, представь, каково мне», — рассмеялась она и добавила: «Хочу курить». «И трахаться», — в шутку подсказал я ей. Эльфийка ответила милой улыбкой. Наше уединение длилось недолго. Начали подходить разные люди, большую часть из которых я не знал. расспрашивать меня и Элиан о нашей героической миссии за вратами Диун. Не знаю, зачем Славина раздула эту тему. Наверное, ей так было выгодно. Иной раз кажется, что Ольга Васильевна делает много глупостей, причина в которых — ее личные капризы и легкомысленное поведение. Потом с удивлением обнаруживаешь, что ее глупость неведомым образом пошла ей на пользу и даже стала выгодной всему Вятичу. Отвечая на вопросы любопытных, я упустил момент, как началась торжественная часть. Нет, я, разумеется, слышал сигнал трубачей и приветствие ее светлости княгини. Слышал вполуха выступление лысого старичка. А вот когда Агашимаю вызвали для получения грамоты, этот момент я упустил. Лишь Элиан вела меня в курс дела, радостно сообщив. «Агатушка теперь баронесса. Ты что, не слышишь, Серж?» «Слава Сварогу! Она это заслужила. Представляю, как она радуется и что будет происходить в Шашме. Где же она?» Я направился к части зала, огражденной воинами дружины, ожидая, что сейчас лысый старичок назовет мое имя. Но вдруг княгиня встала со своего места и огласила. «На этом наша торжественная часть закончена. Выпейте в честь баронессы Агашимаи. Веселитесь, уважаемые гости». Вот тут я и охренел. Это что за пиздец? Если Славиной хотелось сделать мне больно, то ей это удалось. Причем гораздо сильнее, чем когда она дала титул Элиан. Но за что? Почему такое публичное унижение? Мне захотелось протолкаться к ней и задушить эту суку. «Серж», — Элиан схватила меня за рукав, — «я знаю, чего ты ожидал. Ты только успокойся, не злись», — начала была эльфийка. Вдруг снова послышался звонкий голосок Ольги Васильевны. «Ах да, чуть не забыла. Торжественная часть не может быть так завершена, ведь в этом зале присутствует сам Серж Орлов. Отныне барон Орлов. Где же этот проныра?» Она стала оглядывать зал в поисках меня и продолжила. «Я не ошибусь, если скажу, что его заслуги в тайной экспедиции за врата Диун самые большие. Именно он — главный организатор и душа экспедиции. Иди сюда, чертов Серж Орлов!» Народ расступился передо мной. Я шел то краснее, то бледнее от бури эмоций. Ну какова же сука! Если миг назад мне хотелось ее придушить, то теперь жестоко трахнуть за этот дурацкий спектакль. Когда я прошел мимо воинов дружины, лысый старичок подсуетился, что-то говоря, показывая грамоту и документы на поместье с каким-то эльфийским названием Норель. Я же, едва не скрипя зубами, смотрел на княгиню, и она подошла ко мне почти вплотную и прошептала: «Обними меня и поцелуй в губы». Я опешил. «При всех? Что за бред? Алло, детка, ты свихнулась?» «Давай, так надо», — чуть громче сказала Славина. Я неуверенно положил руку на ее талию. Она сказала громко: «Поздравляю тебя, мой дорогой», — подставила губы для поцелуя. Все нормы, все традиции с правилами дворцового приличия летели к чертям. Ну, раз она так решила, то я сделаю это. Я с желанием впился в ее губы. По залу прошел удивленный ропот, зазвучали какие-то возгласы, потом кто-то крикнул: «Слава барону Орлову! Барон Орлов! Барон Орлов!» Раздались голоса еще, послышались аплодисменты. «Все, хватит любезностей». Княгиня слегка оттолкнула меня и обратилась к гостям. «Веселитесь, пейте и ешьте во славу барона Орлова и баронессы Агашимаи. Сейчас придут музыканты, и будет музыка. Хорошая музыка, рок, хард-рок. Барона Орлова я забираю для решения важных вопросов». Она повернулась, нашла взглядом Элиан и сказала: «И вас, графиня Олли Уэсси, попрошу следовать за нами». Направилась было к проходу в восточное крыло дворца, но вдруг спохватилась. «И вы, Агатушка, чего уж там? Идем, идем». «Ваша светлость, что это за цирк?» — полюбопытствовал я, следуя вместе с Элиан за княгиней, при этом кожей ощущая огромную взволнованность эльфийки. «Что такое цирк?» — Ольга Васильевна замедлила шаг, сворачивая к своим покоям. Тем самым, где располагалась ее спальня, украшенная аштумскими плитками. «Ну, балаганное представление. — попытался объяснить я, хотя ждал объяснений произошедшему от нее. «Ах, представление, да еще и балаганное. Хочу вам сообщить новость. Для кого-то радостную, а для кого-то не очень». Она открыла двери, впуская нас в просторную комнату перед спальней, где был накрыт небольшой столик под легкий ужин. «Мы очень беспокоились за твое здоровье. Как тебе после этого?» Я не стал произносить слово «врелся», но все, кроме Агаты, догадались, что я имею в виду. «Нормально себя чувствуешь?» «Я как раз и хотела поговорить о своем состоянии, барон Орлов. Оно меня очень заботит». Славина усмехнулась, остановившись возле столика. «У меня тошнота и рвота. Вот такое необычное состояние. И знаете почему?» «Дар Кархана?» — удивленно произнесла Элиан. «Чуть проще. Я беременна, моя дорогая», — выпалила Славина. «Разумеется, от этого чертового барона Орлова. 100 раз говорила ему, не делай этого, Серж, не делай». «Нет же, этому мерзавцу плевать было на мои просьбы». 100 раз?» — с возмущением уточнила Элиан. «Может, 100, может, 200. Это теперь неважно», — с не меньшим возмущением произнесла княгиня. «Важно то, что я теперь в очень непростом положении благодаря ему. А теперь он герой, которому аплодируют в моем дворце. Аплодируют за то, что он имеет наглость целовать меня при всех». «Но ты сама попросила», — растерянно произнес я. Прежде мне в голову лезли разные фантазии, но ни в одной из них не было, что весть о своей беременности Ольга донесет до меня именно так. Да еще и при Элиан. «Да, мне пришлось устроить это представление. Если угодно, балаганное представление. Люди как-то давно перестали верить в зачатие от богов. Народ теперь настолько грамотен, что подозревает, у каждого ребенка есть отец. Понимаешь? А раз так, то всем будет лучше, если народ сразу узнает, что ты мой любовник. Будет меньше иных пересуд и домыслов», — пояснила княгиня, налив бокал воды из запотевшего кувшина. «И пусть хотя бы люди видят, что ты не просто любовник, но полезный для княжества человек. Может, кто-то из вас думает, что мне легко было показать это перед всеми?» Ее вопрос повис без ответа. Я переглянулся с Агатой. Коша смотрела на меня с состраданием. Вот уж верная подруга, которая всегда за меня. Встречаться сейчас взглядом с Элиан мне не хотелось. «Давай», — наклонился. Славина положила руку мне на плечо и властно нажала. «Ухо к моему животику. Прижмись, послушай, что ты там наделал». «Оль, ну так вышло. Так иногда бывает». Я наклонился, прижался щекой к ее животу, который пока еще был таким же плоским, как прежде. Ее рука, касавшаяся моей шеи, казалась прохладной. Врелся. Ведь теперь она не просто человек. Она врелся, а их тело должно быть чуть прохладнее. Как это отразится на ребенке? Что теперь будет? Вспыхивали одна за другой горячие мысли в голове. Теперь я в раздумьях. Либо этого мерзкого барона немедленно отправить в тюрьму и подвергать ежедневным мучениям, либо... Здесь княгиня задумалась, глядя на меня светло-зелеными глазами. Обольстительными глазами врелся. «Да, кстати», — продолжила Славина, — 7 дней назад жрецы Крона и Эрфии провели ритуал моего развода с Расимом Георгиевичем, хотя это было против всяких ритуальных правил. Но теперь правила устанавливаю я. «Позвольте сказать, ваша светлость». Видно по всему, эльфийка оказалась потрясена и очень задета этой новостью. Еще больше ее беспокоили последние слова княгини. «Позволяю». Славина сделала несколько глотков из бокала. «Представьте, со мной случилась ровно та же неожиданность». Лицо графини Олли Уэсси вдруг покраснело. «Я тоже беременна, разумеется, от барона Орлова. Я уже не говорю о наших строгих леодорских традициях. Но даже по законам Гайи у барона имеется только один достойный выбор. Если он человек чести, то он обязан жениться на мне». «Вот как? Боги, что происходит?» «Это действительно невиданное представление. Настоящий балаган». Ольга Васильевна вспыхнула щеками, сделала 2 больших глотка из бокала. Потом вдруг рассмеялась, едва не расплескав воду, и оттолкнула меня. «Идите прочь, барон Орлов. Дамский угодник, сладкий проныра. теперь вам даже тюрьма не светит. Давайте, приложите ухо к животику графини Олли Уэсси. Вы признаете свою вину и готовы жениться на ней?» «Да, ваша светлость, мне тоже стало смешно и по-прежнему тревожно. А как иначе в этой на редкость идиотской ситуации?» Я припал на одно колено. Кажется, в традициях некоторых народов Гайи это делается так. Затем взял ладошку графини Олли Уэсси и произнес: «Элиан, прошу твоей руки и сердца. Перед светлыми богами прошу, стань моей женой». Ну, не знал я, как правильно все это сказать. Повисла пауза. И в этот неловкий момент моя верная подруга Агатушка пришла на помощь. «Серж, он очень хороший», — заверила она. «Элиан, ты же сама все знаешь, ему нельзя отказать. Соглашайся, такого, как он, хрен где найдешь». «Ладно», — согласилась эльфийка. «Я согласна. Два условия. Первое, ты все-таки выполнишь мое третье желание, будешь сопровождать меня в Тирлиен. Там я обязана предстать перед своей мамой. И второе, мы проведем свадебный обряд здесь, в Вятиче палеодорской традиции. И еще кое-что. В этой сделке я не посторонний человек. Правда же, здесь мои интересы тоже очень затронуты». Ольга Васильевна, поигрывая пустым бокалом, смотрела с улыбкой на меня и Элиан. «В грядущее полнолуние я хочу крови барона Орлова. Этот чертов барон заслужил, чтобы я его выпила. Только не досуха, ваша светлость». Элиан не на шутку разволновалась. «Разумеется», — согласилась княгиня. «Он нам еще очень пригодится». Ну и конец книги. И на данный момент короткого цикла. Предвкушая вопросы, сразу отвечу, продолжу или нет историю Сержа, вопрос открытый. Изначально я целился на 3 книги минимум, но что-то пошло не так. Я рассчитывал, что этот роман станет не менее популярен, чем «Жест Лицидея», но по непонятным мне причинам история Сержа читателям зашла гораздо хуже. А раз так, то в ближайшее время я возьмусь за совершенно новую книгу, тоже «Боярку», мысли о которой во мне вертятся уже не первый месяц. Спасибо всем читателям, кто был с Сержем и его дамами. Кто не читал «Жест Лицидея» или «Ваше сиятельство», рекомендую. Читал Николай Бырев.